Человек облегченно выдыхает воздух, шепчет: «Черт поганый, как напужал-то!» А еж стремительно прячет голову, втягивает ножки и с минуту лежит на щетинившемся клубком. Потом медленно распрямляется, касается ногами холодной земли и катится скользящим серым комом, натыкаясь на подсолнечные будылья, приминая сухой прах, сопревший по ветели. И снова придется тишина. И ночь, как сказка. По хутору отголосили вторые кочета. Небо прояснилось. Сквозь редкое ряднище облачков показались первые звезды. Потом ветер разметал облака, и небо глянуло на землю бесчисленными золотыми очами. Вот в это-то время Выпряшкин и услышал впереди отчетливый шаг лошади, хруст бурьяна, звяк чего-то металлического, а немного погодя и поскрипывание седла. Услышали и остальные казаки. Пальцы легли на спуске винтовок. — Сготовься, — шепнул помощник взводного. На фоне звездного неба возник словно вырезанный силуэт всадника. Кто-то ехал шагом по направлению к хутору. — Стой! Кто едет? Что пропуск? Казаки вскочили, готовые стрелять. Всадник остановился, подняв вверх руки. — Товарищи, не стреляйте! — Что пропуск, товарищ? Что пропуск? — Взвод! — Стойте! Я один, сдаюсь! — Погодите, братцы, не стрелять. Живого возьмем. Помощник взводного подбежал к конному. Выпряшкин схватил коня за поводье. Всадник перенес ногу через седло, спешился. — Ты кто таков? — Красный. — Ага, братцы, он. Вот у него и звезда на папахе. Попался! Всадник, разминая ноги, уже спокойно говорил. — Ведите меня к вашему начальнику. Я имею передать ему сообщение большой важности. Я командир Сердобского полка и прибыл сюда для ведения переговоров. — Командир! Убить его, братцы, гада! Дай, Лука, я ему за раз, товарищи! Убить меня вы можете всегда. Но прежде дайте мне сообщить вашему начальнику то, для чего я приехал. Повторяю, это огромной важности дело. Пожалуйста, возьмите мое оружие, если вы боитесь, что я убегу. Красный командир стал расстегивать портупею. «Сымай, сымай!» — торопил его один из казаков. Снятые наганы сабля перешли в руки помком взвода. — Обыщите Сердобского командира, — приказал он, садясь на принадлежавшего красному командиру коня. Захваченного обыскали. Помком взвода и казак Выпряшкин погнали его в хутор. Он шел пешком. Рядом с ним шагал Выпряшкин, нес наперевес австрийский карабин, а позади ехал верхом довольный помком взвода. Минут 10 двигались молча. Конвоируемый часто закуривал, останавливаясь, полы шинели прикрывая гаснущие на ветру спички. Запах хороших папирос вывел Выпряшкина из терпения. — Дай-ка мне, — попросил он. — Пожалуйста. Выпряшкин взял кожаный походный портсигар, набитый папиросами, достал из него папироску, а портсигар сунул себе в карман. Командир промолчал, но спустя немного, когда вошли в хутор, спросил: — Вы куда меня ведете? — Там узнаешь. — А все же? — Командиру сотни. — Вы меня ведите к командиру бригады Богатыреву? — Нету тут такого. — Как это нет? — Мне известно, что он вчера прибыл со штабом в Бахмуткин и сейчас здесь. — Нам про это неизвестно. — Ну, полноте, товарищ. Мне известно, а вам неизвестно. Это не есть военный секрет, особенно когда он уже стал известен вашим врагам. — Иди, иди. — Я иду. — Так вы меня сведите к Богатыреву. — Помалкивай. — Мне с тобой по правилам службы

а с фотографической карточки на Богатырева глянули веселые, узкие в поставе глаза молодого подпоручика Вороновского. На защитном щегольском френче поблескивал офицерский Георгий, и девственная белизна погонов резче оттеняла смуглые щеки подпоручика темную полоску усов. — Так что же? — спросил Богатырев. — Я приехал сообщить вам, что мною совместно с моим помощником, бывшим поручиком Волковым, красноармейцы сагитированы, и весь целиком состав Сердобского полка, разумеется, за исключением коммунистов, готов в любую минуту перейти на вашу сторону. Красноармейцы — почти все крестьяне Саратовской и Самарской губерний. Они согласны драться с большевиками. Нам необходимо сейчас же договориться с вами об условиях сдачи полка. Полк сейчас находится в Усть-Хоперской. В нем около 1200 штыков, в ком-ячейке 38 плюс взвод из 30 человек местных коммунистов. Мы захватим приданную нам батарею, причем прислугу, вероятно, придется уничтожить, так как там преобладающее большинство коммунистов. Среди моих красноармейцев идет брожение на почве тягот, которые несут их отцы от продразверстки. Мы воспользовались этим обстоятельством и склонили их на переход к казакам, к вам, то есть. У многих солдат есть опасения, как бы при сдаче полка не было над ними учинено насилие. Вот по этому вопросу, это, конечно, частности, но я и должен с вами договориться. Какое насилие могет быть? Ну, убийство, ограбление. Нет, этого не допустим. И еще. Солдаты настаивают на том, чтобы Сердобский полк был сохранен в своем составе и дрался с большевиками вместе с вами, но самостоятельной боевой единицей. Этого сказать я вам знаю. Вы снесетесь с вашим высшим командованием и поставите нас в известность. Да, я должен сообщить в Вешке. Простите, у меня очень мало времени, и если я опоздаю на лишний час, то мое отсутствие может быть замечено комиссаром полка. Я считаю, что мы договоримся об условиях сдачи. Поторопитесь сообщить мне решение вашего командования. Полк могут перебросить к Донцу или пришлют новые пополнения, и таким образом... Да, я сейчас же с конно-нарочным пошлю в Вешке. И еще. Прикажите вашим казакам возвратить мне оружие. Меня не только обезоружили, — Вороновский оборвал свою гладкую речь и полусмущенно улыбнулся, — но и взяли портсигар. Это, конечно, пустяки, но портсигар мне дорог, как фамильная вещь. Вам все вернут. Как вам сообщить, когда получу ответ из Вешек? К вам сюда, в Бахмуткин, придет через 2 дня женщина из Усть-Хоперской. Пароль, ну, допустим, единение. Ей вы сообщите. Безусловно, на словах. Через полчаса один из казаков Максаевской сотни наметом скакал на запад в Вешенскую. На другой день личный ординарец Кудинова прибыл в Бахмуткин, разыскал квартиру командира бригады и, даже коня не привязав, вошел в курень, передал Григорию Богатыреву пакет с надписью «В. Срочно. Совершенно секретно». Богатырев с живейшим нетерпением сломал сургучную печать. На бланке Верхнедонского окружного совета размашисто рукою самого Кудинова было написано: «Доброго здоровья, Богатырев. Новость очень радостная. Уполномочиваем тебя вести с сердобцами переговоры и любой ценой склонить их на сдачу. Предлагаю пойти им на уступки и посулить, что примем полк целиком и даже обезоруживать не будем. Непременным условием поставь захват и выдачу коммунистов, комиссара полка, а главное — наших вешенских, еланских и усть-хоперских коммунистов. Пускай обязательно захватит батарею, обоз, материальную часть. Всемерно ускорь это дело. К месту, куда прибудет полк, стяни побольше своих сил. потихоньку окружи и сейчас же приступи к обезоруживанию. Ежели зашебаршат, выбей их всех до одного человека. Действуй осторожно, но решительно. Как только обезоружишь, направляй гуртом весь полк в Вешенскую, гони их правой стороной, так удобнее, за тем, что на этой и фронт будет дальше, и степь голая. Не уйдут, ежели опамятуются и вздумают убегать. Направляй их над Доном по хуторам, а в Назирку за ними пошли две конных сотни. В Вешках мы их по два, по три бойца рассортируем по сотням, поглядим, как они будут своих бить. А там не наше дело печаль. Соединимся со своими, какие за Донцом, они их тогда пускай судят и делают с ними, что хотят. По мне хоть всех пускай перевешают, не жалко. Радуюсь твоей успешности. Каждодневно сообщай нарочным, Кудинов. В приписке стояло: ежели наших местных коммунистов сердобцы выдадут, гони их под усиленным конвоем в Вешки, тоже по хуторам. Но сначала пропусти сердобцев. В конвой поручи отобрать самых надежных казаков, полютей да стариковатых. Пускай они их гонят и народу широко заранее оповещают. Нам об них и руки поганить нечего, их бабы кольями побьют, ежели дело умело и с умом поставить. Понял? Нам эта политика выгодней. Расстреляй их, слух дойдет и до красных, мол, пленных расстреливают. А это проще. Народ на них натравить, гнев людской спустить, как цепного кобеля. Самосуд и все. Ни спроса, ни ответа.